Но благородным, возвышенным, правильным выглядел труд на благо народа во имя завтрашнего дня. Меня всегда коробили попытки ставить в таких случаях вопрос «или-или», тогда как естественным, понятным, разумным было сочетание «и-и». Еще раз, одна из причин, почему перестройка у нас не получилась, именно в том, что впервые, позволив многим людям хорошо зарабатывать, попросту говоря, обогащаться, власти по-прежнему культивировали в обществе неприязнь к состоятельным людям. Внедрение в общественную психологию чувства зависти, раздражения, подозрительности по отношению к операторам оставалось важной частью усилий бюрократического аппарата. Его безраздельная власть, оставаясь непререкаемой в государственной сфере, все меньше распространялась на выходившее из-под контроля кооперативное движение. Аппаратчикам ничего не оставалось, как готовить и пробивать правительственные постановления, ограничивающие возможности частного сектора хоть как-то конкурировать с государственным. Среди людей, близких к Ельцину, было немало тех, кто прекрасно видел эту ситуацию. Но я не знаю ни одного, кто отважился бы сказать об этом вслух или в ответе на мое письмо хотя бы намекнуть на понимание. Ответа мы не дождались. Наш кооператив-строитель стал одним из учредителей акционерного общества «Туманов и компания». Общество предлагало реальный путь решения одной из крупнейших проблем, над которыми билось правительство. Путь ускорения оборота средств, вкладываемых в новые производства. Ведь это же национальная катастрофа, насколько сократились в стране производительные инвестиции. Как может быть иначе, когда наши привычные долгострои соединяются с совсем непривычными 80% годовых за кредиты? Кто же станет вкладывать деньги в многолетние проекты? Это прямой путь к разорению. Но наше акционерное общество предлагало проекты, реализация которых даст прибыль не через 5-10 лет, как у нас заведено, а через год-два. Это подтверждено, во-первых, реальным опытом. Все знают, что наше предприятие строит не таким темпом, как государственные, а в несколько раз быстрее. Достигается это высочайшей квалификацией людей, высокой интенсивностью труда, хорошей организацией дела. Наконец, вахтовым методом, позволяющим строить сначала хоть и благоустроенные, но небольшие поселки, бросать все силы на производственные объекты. Наша уверенность подкреплена, во-первых, конкретными расчетами по конкретным объектам. На Тимане, например, мы предлагаем быстро вскрыть неглубоко залегающий пласт бокситов, имеющий хороший сбыт на мировом рынке. И уже в ходе строительства пойдет валютная выручка. И в-третьих, наши предложения подкреплены реальными действиями, а не только бумагами. Конечно, с учетом положения, в каком оказалась экономика страны из-за бездеятельности властей к концу 1991 года, да еще после развала государства вследствие путча, можно удивляться, как вообще все производство не остановилось. Но мы живем в стране, которая может быть самой богатой в мире, если открыть дорогу людям деятельным. Нас спасут те, кто умеет и хочет работать. И эффективность любой власти я оцениваю потому, какие условия создаются для деятельных людей. Казалось, затеяв ломку старых структур и создание новых, правительство присмотрится первым делом к отечественному опыту. Уж если российский кооператор, опутанный ограничениями, придуманными командой Горбачева, Рыжкова, Павлова, добивался эффективной работы, можно представить, каким был бы промышленный рывок, если бы предпринимательство во всех его формах освободили от пут. Но сменившая их команда Ельцина только тоже затягивала узлы. Мы попали в беду потому, что правительство, предложив как панацею, подсмотренную в других странах, шоковую терапию, обнаружила большие способности по части организации шока, но оказалась совершенно беспомощным по части терапии. Это проявилось не сразу. Почти все годы страна жила за счет вывоза нефти, газа, других природных ресурсов. Экспорт, в том числе сырья, дело обычное в многопрофильном хозяйственном комплексе. Но в наших условиях распродажа ресурсов в невиданных объемах позволила стране жить, не работая и создавая иллюзию интеграции в мировое хозяйство. Отдельные предприниматели, их можно по пальцам перечесть, получив лицензии на вывоз естественных богатств, вмиг становились миллионерами и мультимиллионерами. Они были находчивы, находили в эшелонах власти тех, кто распределял лицензии и решал, кому отныне быть преуспевающим. В суматохе перестройки успех раздавали своим, как ордена. В старые времена власти жаловали приближенных в генералы. Теперь производят в собственники крупных состояний, с той разницей, что у генералов, как правило, все-таки были хотя бы малые заслуги перед Отечеством. Те, кто раздает лицензии, фактически наделены правами назначать миллионеров. Спешное распределение богатств происходит в верхней части сцены, невидной зрительному залу, а на переднем крае, все собой заслоняя, толпятся заполнившие Россию мелкие перекупщики и торговцы. Страна превращена от края до края в сплошной базар, где торгуют чужим, не производя своего. Такую в точности картину –